Закончив с предложением, Паша откинулся на спинку довольно тесного деревянного стула. В озвученном предложении крылся план: если бандитов окажется больше трех, их необходимо разделить. Пусть парочка отправится в один город, парочка в другой, а по пути ребята Павла прикопают их где-нибудь за обочиной, в пустырях. Всяко безопасней, чем устраивать массовые перестрелки толпа на толпу. Подобные мероприятия могут привлечь внимание правоохранительных органов, а с ними пока связываться совсем не хотелось. Чего Павел не заметил, так это того, что пока криминальный авторитет обдумывал предложение, большое зеркало за его спиной покрылось рябью, будто водная гладь, потревоженная каплей росы. «Парень лжет, это ловушка, убей его!» Откуда ни возьмись раздался хриплый, словно у ожившего мертвеца из фильмов, голос, пробравший Павла до самых костей. В следующее мгновение он увидел, как шрам на лбу криминального авторитета раскрывается, являя черный глаз с пурпурной радужкой. Глава 51. Бойня. Чезанах, от нечеловеческих метаморфоз собеседника у Паши безумно расширились глаза. До конца осмыслить произошедшее он не успел, так как пришлось уклоняться от загребущей руки протянувшегося через весь игральный стол криминального авторитета. Нелепая попытка нападения перестала казаться таковой, когда из руки с золотыми часами вытянулся пурпурный фантом костлявой конечности. Если бы Паша не откинулся назад и не грохнулся на пол вместе с разлетевшимся в щепки стулом, острые фаланги скелетоподобного фантома вскрыли бы его горло как консервную банку. Ах ты ж ебаная нечисть! Столкнувшись с паранормальщиной, чуть не прикончившей его, Паша на мгновение потерял самообладание. Однако лишь на мгновение. В следующее он шаркнул пальцем по жетону абсорбатора, заставляя со звоном появиться двустороннюю глефу. «Сейчас вы у меня!» Раздался выстрел, и Паша до скрежета стиснул зубы из-за острой боли в животе. Один из подчиненных скелета оказался расторопнее его самого в применении оружия. Несмотря на прямое попадание, Паша все же взмахнул глефой, разбивая древком ножки игрального стола и срезая ходульки двоих бандитов. Те отделились, будто и не имели вовсе костного каркаса, а состояли из желе. Причина в невероятной остроте лезвий. Вопли срубленных бандитов эхом отразились от стен помещения, приводя в чувство товарищей. В спину вскочившего на ноги Павла попало еще три залпа, один картечью. Инерция снарядов едва не заставила клюнуть лицом в пол. Больно же. С ревом он схватился за край древка и резко развернулся, размашистым ударом снося головы двум противникам. Третьего сшибло в сторону, так как он стоял ближе, и удар пришелся не лезвием, а древком. Но все равно это либо тяжелая черепно-мозговая травма, либо смерть. Касочный успех, фонтанами крови орошающий Павла, продлился недолго. В бок, под самые ребра, вонзилась фантомная рука скелета. Криминальный авторитет рывком преодолел полкомнаты, со 100-килограммовой ношей, повисшей на руке. Он впечатал Павла в стену, пытаясь вонзить костлявую ладонь еще глубже. Если бы Паша не перехватил фантомную конечность обеими руками, та пробила бы диафрагму и добралась до сердца. «Ты меня не убьешь, гнида!» «Никто не убьет!» Ощущая металлический привкус от наполнившей рот крови, Паша прохрипел. Освободив одну руку, он схватил противника за лицо указательным и безымянным пальцами, пытаясь продавить глаза вглубь черепа. Криминальный авторитет заорал, когда толстые пальцы со скребущимся хрустом пронзили глазные яблоки. Паша на этом не закончил. Уперевшись коленом в грудную клетку авторитета, он отодвинул противника от себя, а затем, покрепче схватившись за лицо, скрутился и ударил ублюдка головой о стену. На полосатые обои брызнула кровь, словно кто-то стряхнул красную краску с кончика кисточки. От головы противника на мгновение отделился фантом пурпурного черепа. «Че ты за тварь такая?» Несмотря на заданный вопрос, Паша не стал дожидаться ответа и вновь вбил башку авторитета в стену. Бетон под обоями раскрошился, осыпаясь на окровавленный пол. Еще три мощных удара, и череп, не выдержав насилия над собой, лопнул. Мозги разлетелись по всей стене, задержавшись там ненадолго и быстро опадая на пол желеобразными сгустками, перемешанными с кусочками черепа и волосяными шматами. Ко всей неприглядности картины добавился потусторонний вой пурпурного фантома, отделившегося от тела. Тварь выглядела как полупрозрачный скелет, с нечеловеческим черепом, ребрами, позвоночником и верхними конечностями, а все, что ниже, отсутствовало. Не зная, Как бороться с бестелесной нечистью? Обессиленный Павел поднял руки перед лицом и приготовился драться. Однако существо со скорбным воем затянуло в большое зеркало, ставшее совершенно черным и покрывшееся рябью. Как раз в этот момент двери громко распахнулись, и в комнату вбежали бойцы. Наткнувшись на кровавое зрелище, даже решительный и суровый Расул Абдул-Рашидович в испуге замер. Что уж говорить об остальных бойцах. Быстрее всех сориентировался Евгений, который в Афгане и не с таким сталкивался. Он подбежал к тяжело дышащему начальнику, терявшему большое количество крови, и с тревогой посмотрел на множественные ранения. «Ну охренеть вы вовремя!» Оттолкнув Евгения, пытавшегося его поддержать, Паша схватился за живот. В полуобморочном состоянии он отыскал выход и заплетающимися ногами побрел наружу. «Подчистите улики, план на зеркало разбейте». Вот все, что он бросил за спину, не обращая внимания на бойцов, побежавших следом. Оставляя дорожку крови, Паша неведомо как ускорился и добежал до москвича. Трясущимися руками он выдрал дверцу бардачка, доставая заветную металлическую коробочку. Титанит, взятый на экстренный случай, вроде ранений при осуществлении плана А, немедленно отправился в рот Павла. Он проглотил капсулу и прикрыл глаза, ладонью зажимая страшную рану на животе. Бойцы имели на начальника другие планы, и за плечи выволокли из машины, чтобы положить на землю и попытаться оказать первую помощь. Не прошло и 10 секунд, как готовое покинуть крепкое тело сознание, встрепенулось. Мощный заряд бодрости развеял всю слабость, заставив Павла часто задышать. «Воды, да дайте воды!» Прохрипев склонившемуся над ним Евгению, не знавшему, как оказать помощь с такими ужасными ранами, имея лишь паршивую автомобильную аптечку, Паша попытался встать. Несмотря на бодрость, сильная потеря крови дала о себе знать. Тело не слушалось. В багажнике вода и еда. Вместе с титанидом, разумеется, Павел взял большое количество продуктов. Вот только самостоятельно добраться до них уже не в силах. «Сейчас, братик, сейчас принесу. Ты только не умирай». Евгений устремился к багажнику, оставив перевязку на тренера. Афганец прекрасно понимал, что с такими ранами начальнику не жить. В сознании всплыл образ умирающего на гоном склоне друга Артема, которому живот распороло осколком минометного снаряда. Тот перед смертью просил сигарету, но у Евгения не оказалось под рукой ничего такого. Друг умер на руках, с неисполненной последней волей. С Павлом не должно было произойти того же. Как только принесли 2 пакета с водой и едой, открыв при этом одну из вывалившихся наружу бутылок, Паша с усилием опустошил содержимое. Его трясло, холодный пот проступил по всему телу, заставляя лицо покрыться испариной. Для тренера и афганца это были признаки скорой смерти, однако Павел не торопился умирать. Ощутив небольшой прилив сил, он схватил батон хлеба и, сжав окровавленными ладонями до размеров хоккейной шайбы, запихал в рот, яростно жуя. За ним последовали конфеты, проглоченные вместе с фантиками, жареная курица, сыр, рыба и снова вода. Охранники недоверчиво смотрели на отказывающегося умирать начальника, который с каждой секундой, с каждым куском еды, становился все более энергичным. Через пару минут из прачечной повалило пламя подожженного бензина. Никита с Богданом вытащили в полиэтиленовых мешках останки последних бандитов, а вот Алан притащился с 2 сторон ниглифой, которую он поспешил вложить в руки начальника. Глаза тувинца странно блестели, в них отражались следы недоверия, восхищения и скорби. Наглухо перемотанный Павел, оперившись на оружие, попытался подняться. Что удивительно, у него получилось. «Грузитесь и валим отсюда». Глядя на то, как расцветает яркое пламя, сигнализируя о своем появлении в темную ночь, Павел дал короткое указание, а сам, заставив исчезнуть Глефу, сел обратно на пассажирское сиденье москвича и прикрыл глаза. Ему не было дела до ошеломленных взглядов бойцов, столкнувшихся, как и он, с чем-то сверхъестественным. «Я не умру здесь, я не умру, так я не умру». Глава 52. Полковник Акарин. Полковник милиции Николай Акарин, известный в криминальных кругах непробиваемой твердолобостью, в тот вечер перебирал отчеты подчиненных. Рутинное занятие, растянувшееся на очередную рутинную ночь, если бы только один из участковых не доложился о срочном вызове. Пожар. Редко, но и такое происходит в Горьком. Однако когда Николай узнал, что сгорела прачечная, вялое настроение мгновенно покинуло 45-летнего мужчину. «Я поеду сам, и ты, Васильев, со мной». Безапелляционное заявление начальника сделало участкового совершенно беспомощным. Кажется, отделаться небрежным отчетом не удастся. Придется поработать. Когда полковник прибыл на место происшествия, его охватил запах дыма и обугленного текстиля. Сгоревшее строение когда-то было шумным местом стирки почти всего города, но теперь лежало в руинах. Пламя пожрало одноэтажное здание, оставив после себя призрачное напоминание в виде обгорелых элементов бетонного каркаса. Акрин осматривал местность, выискивая глазами любые намеки и зацепки, которые могли бы помочь в расследовании. «Ну что таскаешься за мной, как собачка некормленная? Иди, узнай причину происшествия у пожарных». Отчитав младшего лейтенанта, плетущегося за ним по пятам, полковник вернулся к своей работе. Причина, почему он лично сорвался на этот вызов, довольно серьезна. Прачечная, сгинувшая в огне, являлась логовом печально известной ракетирской группировки под названием «Алиса». Преступники, поселившиеся среди мытого белья, были ответственны за череду налетов и ограблений вставших на ноги кооперативов, что уже несколько месяцев не давало покоя городу. Полковник неустанно расследовал деятельность организованной преступной группы. Казалось, их влияние простирается гораздо дальше, чем предполагалось. Если верить сомнительным сводкам, лидеры группировки проживали в Ярославле, на значительном удалении от своих угодий. Однако до сих пор конкретные доказательства, связывающие их с этим городом, ускользали меж пальцев. Именно поэтому полковник пока не трогал Алису, желая раскрыть всю сеть. Проблема в том, что из-за коррумпированности некоторых офицеров, доверить расследование он мог разве что внештатным сотрудникам. Да и они вели наблюдение не возле прачечной, где могли выдать себя, а на местах дислокации жертв группировки, на рынках, возле гаражных производств и других зонах, где кооперативы размещали свои производства и торговые точки. Что здесь произошло, не мог сообщить никто. «Товарищ полковник поджег», — вдруг прозвучал сбивчивый голос Васильева, успевшего запыхаться от пробежки до начальника пожарной бригады и обратно. «Кто-то спалил прачечную бензином, но жертв нет». Акрин кивнул. Самовозгорание по техническим причинам он не рассматривал от слова совсем. И все же, что произошло? Опытный следок повидал немало мест преступления, и, когда он осматривал окрестности прачечной, пытаясь обнаружить улики в неочевидном месте, кое-что привлекло внимание. Бурые подтеки на каменной брусчатке слишком знакомы ему по богатому опыту расследований. Кровь — в этом нет никаких сомнений. В голове мелькали всевозможные варианты. Самый очевидный — пожар, результат бандитских разборок, дележка территорий между местными и ярославцами. Поскольку на месте происшествия не обнаружено ни одного трупа, трудно определить степень ущерба Алисе и истинные мотивы поджога. Провокация это, или зачистка территории. Однако полковник Акрин твердо уверен, что этот инцидент – нечто большее, чем просто вандализм. Решив окончательно разобраться с бандитами, Николай вызвал подкрепление – и приказал подчиненным прочесать местность под микроскопом. Он понимал, что если в деле действительно замешаны конкурирующие группировки, и без того неспокойный Горький скоро погрузится в хаос. На фоне тревожных политических новостей, этого ни в коем случае нельзя допустить. Дело даже не в патриотизме, просто представителей правоохранительных органов, не справляющихся со своими обязанностями в такое неспокойное время, мгновенно отстраняют от должности и заменяют другими. Терять работу и выходить на пенсию раньше времени Акрин не хотел. Он также понимал, как важно поддерживать незаметный, но бдительный контакт с доверенными информаторами. Они должны стать ключом к раскрытию истины, сгоревшей в пепле. Уже спустя час Николай беседовал со стариком, в котором торговцы с рынка могли узнать продавца самоваров. Информатор не слышал ни о каких конкурирующих группировках, делящих влияние с Алисой. Однако он поведал довольно интересную историю. На рынке появился спортивный паренек с небольшой бригадой. Так вот, он продавал большое количество импортных товаров и зарабатывал много, очень много денег. Фарцовщики мало заботили Акрина, с ними разбирались кпшники. Однако возникновение большого капитала могло быть связано с возникновением пожара в логове группировки Алисы, охотящейся за большим капиталом. И раз уж других зацепок нет, нужно переговорить с пареньком, пока того не прижали спецы. Глава 53. Семья Фуницыных. Сквозь блаженное небытие, тихо, но настойчиво, прорывались ощущения физического мира. Павел, ощущавший неописуемую свободу и умиротворение, словно окунулся в чан с кипящим маслом. Тело кричало от боли, отдающейся в каждом нервном окончании. Разум отчаянно перебирал варианты, как среагировать на тревожные сигналы, поступающие отовсюду сразу, но был бессилен. Содрогающиеся веки распахнулись, однако мир не раскрыл своих красок, показавшись размытым, незнакомым. «Где это я?» Попытка пошевелиться, после визуальной оценки незнакомой квартиры, отдалась резкими волнами агонии, пронзившими живот. Болезненный триггер вызвал в сознании вспышку, напомнив о событиях, которые привели к плачевному состоянию организма. 4 пулевых ранения, 1 из обреза, и проникающий удар в брюхо, раскаленным клеймом выжглись в памяти. Но даже травмы, полученные в результате применения огнестрельного оружия, не могли сравниться по ужасу с воспоминаниями о потусторонней твари. Полупрозрачный скелет, выплывший из мертвого тела криминального авторитета, был чем-то неописуемым, отвратительным, явно не имеющим ни малейшего отношения к так называемым эволюционистам. Один только образ, запечатлевшийся в сознании, вызывал глубочайшие отторжения, в совокупности с желанием применить огнемет. Что касается черного зеркала, засосавшего тварь, тут даже у самого богатого воображения не нашлось бы объяснения иного, кроме как бесовщина. К счастью, все это осталось во вчера далеко, не здесь и не сегодня. Глубоко вздохнув, Павел попытался оценить собственное состояние. Как хорошо-то все болит, все ноет, я жив. Пора менять фамилию на Тараканова, ну или, если по красоте, на Маклауда. Пока осчастливленный Паша пытался собраться с мыслями, к нему подошла незнакомая женщина. Она поднесла к пересохшим губам чашку с наваристым куриным бульоном. Не задавая лишних вопросов, оголодавший Павел сделал жадный глоток, чувствуя, как тепло разливается по измученному телу. Следом в поле зрения появился Жека Фуницин. «Мы в моей квартире», — буднично заявил афганец. «Это моя жена Арина. Она, медик, и обработала твои раны». Павел слабо кивнул, благодарный за помощь. Похоже, его не бросили в лесу и не закопали в канаве, посчитав, что с такими ранами выжить не получится. Оглядевшись по сторонам, Павел заметил, что квартира выглядит неприглядно, даже по советским меркам. Стены облезлые, мебель старая, расшатанная, скатерти пожеванные, а тюля на окнах и вовсе нет. Очевидно, семья Фуницыных не жила в достатке. 2 детей, мальчик и девочка, бегали по тесному помещению однушки. Заплатанная в нескольких местах одежда подчеркивала суровые реалии конца 80-х и начала 90-х. Ладно, хватит лежать, я ж не Ленин в его самые фотогеничные годы. Решив оценить степень полученных повреждений, Павел, не обращая внимания на протесты Евгения и Арины, медленно поднялся с кровати. Когда он разматывал алые бинты, на испещренном тугими мускулами теле стали видны раны, которые за ночь успели затянуться и превратиться в шрамы. Даже хирургические нити почти выдавлены наружу. Лишь обильные подтеки запекшейся крови по всему торсу напоминали о том, что все повреждения получены вчера, но не месяц назад. Титанит воистину великолепен. Чудесное выздоровление произвело на невольных зрителей неизгладимое впечатление. Еще вчера Арина зашивала ужасную рану на животе и вытаскивала пули с картечью из спины. Простыни и матрац были перепачканы в крови, вся квартира пропиталась густым запахом железа. Если бы не требования мужа, она немедленно вызвала бы скорую, чтобы тяжелым пациентам занялись в больнице. Хотя и там шанс на спасение стремился к нулю. Кто же знал, что утром полутруп будет выглядеть так, будто выздоравливал с лучшими лекарствами и уходом уже несколько месяцев. Ясикси, взглянув на обескураженного Евгения, Паша задал весьма неочевидный вопрос. Говорят, шрамы укращают мужчину. Теперь у меня на брюхе розовая рвань, почти как задница петуха на зоне, да еще и дырки от пуль. Ну так как, Сикси? Фуницин с полминуты молчал, прежде чем тупо кивнул. Что еще он мог сделать в такой ситуации? Арина же очнулась только тогда, когда дочка начала тянуть ее за край платья со словами: «Мам, мам, а что такое, Сикси?» Чтобы избежать дальнейшего засорения словарного запаса чат всякой непотребщиной, Пашу отвели на кухню и усадили за стол. Трапеза скромная: куриный суп с небольшим количеством мяса, хлеб и соленые огурцы. Но и за такой прием он благодарен. Заставленный стол богачей не так ценен, как искреннее гостеприимство бедняков. Во время еды Арина попыталась разузнать, что же все-таки произошло с Павлом, однако строгий взгляд мужа заставил ее замолчать. В конце трапезы Евгений с женой ушли в комнату поговорить наедине, но так как это однушка, Паша стал невольным свидетелем разборок. «Жень, что это за человек? Он был весь изранен, умирал, а сегодня будто и не пострадал вовсе. И почему ты привез его сюда, к детям?» Шепот Арины раздражал улучшившийся слух Павла, однако он не стал вмешиваться. «Как мать и жена, она права. Если бы к нему в дом Батяня притащил столь же опасный и, вероятнее всего, преступный элемент, Паша бы быстро спровадил гостя с лестницы. Я устроился к нему охранником, так что должен заботиться о безопасности Павла». На этих словах сам Евгений почувствовал себя неловко. Очевидно, охранник он. Так почему пострадал работодатель? Паршивый, выходит, охранник. Впрочем, это не его вина, а тренера и других бойцов, не отговоривших паренька от глупой затеи. Охранник, с лица Арины сошли вес краски. Охранник человека, который чуть не погиб в перестрелке. С ума сошел, а если ранит, а если убьют? О детях ты подумал, как они без отца? Шепот жены переходил в хныканье, так что Евгению пришлось смягчить суровое выражение лица и приобнять ее. Не могу я без работы сидеть, у тебя на шее. Детям в школу принадлежности нужны, одежда, обувь, да и тебе новое платье купить хочется. А Павел платит хорошо, да и как начальник он лучше многих. Сама видела, вместо охранников на рожон полез. Много ты знаешь таких работодателей, нельзя упускать эту возможность. Погладив девушку по русым волосам, Фуницин улыбнулся. Я в Афганистане выжил, а здесь просто детские забавы. Все будет хорошо. После минутного спора и примирения с поцелуями, пара вернулась за стол. В их глазах отражалось сложное взаимопонимание. Павел осознал, на какие жертвы готовы пойти Евгения и Арина ради семьи. Чтобы обеспечить благосостояние детей и жены, Фуницин готов умереть, а Арина, с широты своей души, готова отправить его на смерть. Какая ирония. Если ты умрешь, Арина быстро найдет нового мужа для себя и отца для детей. Они будут называть его отцом, а ты, как бы любимым ни был, постепенно исчезнешь из памяти даже самых близких и родных. Такова естественная динамика жизни, уродливая, но эффективная. Несмотря на не самые приятные мысли, сопровождавшиеся воспоминаниями о собственной жене и дочерях, Павел промолчал. После непродолжительного обсуждения дальнейших планов и отказа от продолжения лечения здесь, Евгений передал ему комплект одежды. Та, что была на Павле, насквозь пропиталась кровью, и теперь, высохнув, напоминала стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой. Твердая хрустящая ткань, с бурыми пятнами. Белая кофта с синим пиксельным узором переживала не первый свой год, но благодаря этому была достаточно растянута, чтобы Паша не походил на проститутку в топике. Трико вписались на ура, разве что лодыжки голые, а вот с обувью беда. Пришлось напялить сланцы, так как 47-го размера у пары в доме почему-то нет. Попрощавшись с Ариной и поблагодарив за вкусный обед, Паша под легким моросящим дождиком сел в оранжевую семерку Евгения. Сиденья, застеленные полиэтиленовыми мусорными мешками, не пострадали от крови. Так что, быстро убрав шуршащие чехлы назад, они отправились в зал боевого самбо, туда, где сейчас должны находиться остальные охранники. Глава 54. Бонусы. Когда Евгений с Павлом спустились в зал, расположенный в подвале жилого пятиэтажного здания, громко спорившие бойцы затихли. «Господи помилуй!» Никита Аксеев перекрестился и судорожно попятился. С его-то медвежьими габаритами выглядело это довольно забавно, будто потерявший равновесие косолапый, вставший на две ноги. Самбисты смотрели на юного начальника с благоговением и недоверием. Они не могли понять, как Павел выжил после таких ужасных травм, не говоря уже о том, чтобы ходить самостоятельно. В перетопленном помещении воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь шарканьем ног и тяжелым дыханием Никиты. Павел обвел притязательным взглядом тщедушных охранников, заметив, что лицо Юрия Корнишева опухло. Оба глаза, как у панды, обведены чернотой, с вкраплениями синевы, а выдающийся орлиный нос смотрит в бок. «Со мной-то понятно, что упал, а этого кто приложил?» Вопрос Павла привел охранников в чувство. Не знающие, с чертовщиной они столкнулись, или с чудом, бойцы мгновенно перевели взгляды на Алана Турсунбекова. Тувинец красноречиво потер сбитые костяшки на правой руке, слегка улыбаясь. «Тут такое дело, Паша». Внести в ситуацию ясность добровольцем вызвался тренер, так как он в зале отвечал за все. «Мы уже думали, что ты это не оправишься после вчерашнего, но пока не узнали бы точно, не собирались ничего делать». А Юрий, не зная, как подобрать слова, Расул Абдулрашидович нервно почесал рыжую бороду, похожую на яркий кустарник. И тут на помощь пришел Алан. Акшан и пидорас, блять, поделить хотел, и убежать к Адактынаглу. Тувинец не подбирал красивых слов, высказывая все, что на уме. Правда, половину окружающие попросту не понимали, да и к лучшему. Вчера ночью, ворвавшись в прачечную, Алан застал незабываемое зрелище. 6 тел взрослых мужчин лежат изрубленные, 2 еще живы, с отсутствующими ногами, остальные мертвы. Рядом валяются пистолеты, и 1 обрез, явно использованные бандитами перед смертью. А начальник, которому и 18-то не исполнилось, стоит окровавленный над телами поверженных врагов, тяжелораненый, но не собирающийся падать. В тот момент Алан ощутил, как кровь вскипает в жилах. Он сожалел, что не отправился вместе с Павлом и не принял бой, но уже ничего не поделать. Тот истекал кровью, как элик, подстреленный из лука, тяжелораненный в живот, почти без возможности оправиться. Пока одни бежали помогать Павлу, а другие занимались упаковкой тел в мусорные мешки, Алан отыскал странное двустороннее копье. Судя по характеру ранений бандитов, именно им сражался начальник. Подняв легкое и изысканное оружие, Алан не мог не восхититься. Великолепное оружие для великого воина. Когда прачечную подожгли, он выбежал из здания и вложил в руки Павла копье, чтобы тот не умер без оружия в руках. Однако начальник оказался невероятно стойким, и самостоятельно поднявшись, сел в машину, а затем сделал так, что копье исчезло, растворилось в воздухе со звоном. Впервые Алан подумал, что столкнулся не с человеком, а с духом. После того, как Евгений, застеливший салон семерки пакетами, увез начальника, бойцы вернулись в зал, где и произошел конфликт с Юрием. Тот предлагал поделить деньги Павла и укрыться, пока все не уляжутся. Взбешенный Алан едва не забил его насмерть, а когда бойцы оттащили тувинца, тот настаивал на том, чтобы соорудить батыру достойный курган, а деньги и самые ценные товары, оставшиеся после дневной торговли, похоронить с ним. Неплохо было бы раздобыть еще и коня, чтобы тот сопровождал Павла в верхнем мире Устуу. Но неожиданно, Павел вернулся живой и почти невредимый. Сомнения в том, что тот является духом, становились все сильнее. Настолько, что Алан всерьез планировал вернуться в Тву и очиститься у шаманов. Вот как, разобравшись в произошедшем, Паша посмотрел в глаза Юрию без всякого выражения. Тот сглотнул, чувствуя, как на горле сжимается невидимая петля. Кто бы мог подумать, что вместо казни, Паша подойдет к сумке, куда Юрий уже начал складывать его деньги, и достанет оттуда несколько купюр. Ну раз хочется уйти, вот, здесь 1000 рублей, зарплата и бонус за экстренное мероприятие в виде избавления от улик. Вы же все сделали. Передавая деньги Юрию, которого серьезно потряхивало, Паша обратился ко всем. Конечно, мы обещали, мы сделали. Тела в пакеты, пакеты на веревках к валунам и в Волгу. Расул Абдул-Рашидович ответил быстро и четко. Однако в душе успел 10 раз пожалеть, что связался с этим криминалом. Ему постоянно мерещилось, что дверь вот-вот откроется, и внутрь ворвутся менты. Остальные охранники чувствовали себя не лучше, но проявлять слабость на глазах у друзей не торопились. Так вот и стояли молча, глядя друг на друга, опасаясь, что товарищ подумает о нем как о слабаке. И это верно для каждого. Отлично. Павел улыбнулся, а затем резко схватил Юрия за горло и без особых усилий поднял над татами. Болезненные ощущения от нагрузки вновь пробили нервную систему, однако он не обратил на это внимания. Через пару секунд ты волен будешь пойти на все 4 стороны, но запомни, никогда и никому не говори о том, что видел, работая на меня. Даже если кожу начнут сдирать, лучше молчи, ведь то, что с тобой сделаю я, будет в 10 000 раз хуже. Свободен. Разжав ладонь, отчего бывший охранник с побагровевшим лицом упал на задницу, Паша вытер руку от реко, так, будто схватил что-то грязное. Стоило только перепуганному Корнишеву убежать из зала, Паша повернулся к бойцам. Никто больше не желает покинуть пост охранника. Спустя 10 секунд, не дождавшись желающих, Паша вновь достал из сумки купюры. Хорошо набирать новый персонал, тот еще гемор. А это, ваша премия. Никита Аксеев и Богдан Сладко приняли по 2000 рублей дрожащими руками. Такая сумма за раз заставила их серьезно понервничать. Даже желание задать вопросы о невероятном исцелении начальника и странном, исчезающем копье, куда-то пропало. Евгений Фуницын и Алан Турсунбиков получили по 3000. Первый, очевидно, за то, что не оставил в беде и увез к жене, где та наложила швы, а второму Паша лично выразил благодарность. Спасибо за то, что вернул Глефу. Ну, и за Юрия тоже. Крепко пождав руку Алана, Паша растянул губы в улыбке. Неожиданно, кто-то при виде халявных денег действовал не в своих скотских интересах, а руководствуясь иными понятиями. Редкое азиатское сокровище. Последним на раздаче был Расул Абдулрашидович. Но когда он получил толстую пачку бумаг, тренер не мог не поднять недоумевающие глаза на начальника. 15 тысяч. Бонус. Плюс компенсация за машину. Твой москвич весь в крови. Сожги его за городом. Типа топливный насос порвался, брызнув бензином на горячий двигатель, или что-нибудь еще. В вопросах избавления от улик Павел не скупился. Да, тренер мог вычистить сиденье с хлоркой, однако пятна крови, вещь такая, небезопасная. Собака может учуять, случайный свидетель заметить, и все, приехали. Евгений, стоявший в стороне со своими жалкими 3000, тихо скис. Вот я дебил, зачем только сиденье мешками застелил. Главное, Арине не рассказывать. Глава 55. Потусторонние. Раздача бонусов охранникам и обсуждение дальнейших планов могли сбить их с толку, но ненадолго. Бойцам не терпелось узнать правду о таинственном выздоровлении начальника. Они не говорили вслух, но, очевидно, любопытство требовало ответов. Павлу пришлось солгать, что он эволюционист, хотя с учетом обретенных благодаря титаниду способностей, это и враньем-то нельзя назвать. От шокирующего заявления по облагороженному подвалу пронесся ропот недоверия. Охранники обменивались неуверенными взглядами. Концепция эволюционистов, тех, кто родился со сверхчеловеческими способностями, всегда казалась им далекой, почти мифической. Недавняя битва Вектора с роботом Iron Moon вовсе не пример, скорее исключение. Количество эволюционистов на Земле слишком мало, и почти 90% населения планеты никогда с ними не пересекалось. А с учетом малого освещения их деятельности в средствах массовой информации и отсутствия интернета, эволюционисты для простых граждан все равно, что единороги из сказок. Картинки в журналах есть, описание есть, а видеть никто не видел. Трудно представить, что их босс принадлежит к сказочным тварям. Павел кожей ощущал скептицизм, пропитавший воздух, и тугие попытки переварить новую информацию. Но вмешиваться в мыслительный процесс подчиненных не торопился. Бойцы снова обменялись осторожными взглядами, не представляя, что означает шокирующее откровение для их будущего. Все прекрасно понимали, что Павел был тем, кто в это неспокойное время обеспечил работой, едой и целью. Преданность охраны была основана на практичности, но это откровение все значительно усложнило. Эволюционисты – фактически представители другой эволюционной ветви, и люди инстинктивно чувствовали к ним настороженность, а некоторые даже враждебность. Впрочем, голод – не тетка. Если подумать об этом получше, убийство людей и избавление от трупов – куда более ужасная цена за благополучную жизнь, однако бойцы заплатили ее без сомнений. Так что и с новым статусом Павла они быстро смирились. Разобравшись с сомнениями подчиненных и забрав школьный портфель, вместе с сумкой, набитой деньгами, Павел попросил Фуницына доставить его домой. Несмотря на взбалмошный характер, он впервые ночевал вне дома. Родители, должно быть, извели себя переживаниями и накрутили на уме невесть что. Евгений, получивший 3000 рублей, был счастлив поработать таксистом. Да если бы ему сказали на горбу тащить 100-килограммового начальника, он бы только с улыбкой ответил: «Иго-го, куда везти, господин?» Поднимаясь по лестнице подвала, Фуницын уже представлял, как вернется домой, с полными пакетами еды, с одеждой для спиногрызов и новым платьем для жены. «Аринка точно меня отблагодарит, только куда детишек спровадить на это время?» От глупой улыбки охранника, у которого и в нормальном состоянии заячья губа портила весь образ, Павел встрепенулся. «Давай-ка сначала заедем в продуктовый. Хочу купить себе смягчающие обстоятельства. Да и лицо твое после принятия этих обстоятельств приятнее станет». Ничего больше не объясняя, Павел залез в семерку, потянул длинной рукой рычаг под сиденьем и откинул спинку назад. Ремень безопасности в таком положении будет иметь мало толку, так что и крепить его смысла нет. Меня костлявый ультрапатриот нудизма не прикончил, пули тоже не смогли, вряд ли подохну в аварии. Спустя 10 минут Павел, благополучно доставленный до ларька, сумел купить бутылку водки из-под прилавка. Совсем скоро сухой закон должны отменить, но пока он действовал, официальная продажа спиртного под запретом. Продавцам-самогонщикам приходилось прибегать вот к такой вот дешевой конспирации. Увидев, как начальник из горла выпивает четверть бутылки, Евгений сглотнул. Не то, чтобы он прям хотел, но и от предложения отказываться бы не стал. Какая гадость! Скривившись в лице, словно от запора гвоздями, Паша выбросил бутылку из окна, попав точно в мусорку у узкой дверцы магазинчика. Железная тара издала звон при столкновении, но бутылка не разбилась и рухнула прямо в кучу неприглядной на вид массы, бульк за бульком выплескивая кристальное содержимое. Это ж надо любить такое дерьмо, оно невкусное. Не понимая, как можно тяготеть к разбавленному спирту, он часто задышал, пытаясь выветрить из широко раскрытого рта обжигающие флуктуации. Вся эта алкогольная процедура необходима, дабы обмануть родителей. Пусть думают, что всю прошлую ночь сын просто выпивал, а паршиво функционирующее тело – результат дикого похмелья. Всяко лучше рассказа об убийстве шестерых человек, один из которых – потусторонний хрен с неясной предысторией. Повернувшись к водителю и заметив его обиженный взгляд, Паша прищурился. «Вот оно как, начинаю догонять, когда такая горечь во рту, даже твое лицо не кажется хэллоуинской маской. Арина, случаем, не хроническая алкоголичка, иначе откуда у вас аж двое детей, или практикуете исключительно доги-стайл?» Не прошло и пары секунд с принятия алкоголя, как Паша из придурка превратился в гигапридурка. Одна из причин, почему в прошлой жизни он почти не пил алкоголь, слишком уж быстро сносило крышу. «Я не всегда был таким». Прикрыв ладонью заячью губу, Евгений нахмурился. Он не понимал, как устроен мозг этого юноши. Будучи спасенным им и его женой, как можно быть таким неблагодарным ублюдком? Осколок гранаты пол лица распорол, а в санчасти пришили плохо. Вот и хожу с такой хари. Увидев мрачного охранника, Паша вообще не смутился и махом убрал его руку от лица. «Да не загоняйся ты, чувство юмора у меня такое особенное, а с рожей твоей крокодильей много чем можно сделать. Пластическая хирургия творит чудеса, да и наволочку на голову еще никто не отменял. С последней вообще любую женщину можно получить, разве что придется применить немного силы». Истерически рассмеявшись, Паша икнул и постучал по торпеде семерки. «Давай, поехали в снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январьев, а бля, ща же осень, мудацкая песня, мудацкие иванушки, ненавижу рыжих, не, тренер нормальный тип вообще». Последние слова превратились в лепет, и Павел, на глазах у ошеломленного Евгения, отрубился. Не в шутку, у него реально закатились глаза, а обмякшее тело растеклось по откинутой спинке кресла. Это его так за полминуты разнесло, состояние начальника казалось еще более фантастическим, чем недавно раскрытая личность эволюциониста. Евгений не знал, что из-за принятия титанида обмен веществ у Павла почти в 10 раз быстрее, чем у обычного человека, и пьянел он с такой же скоростью. А вот на стойкость к алкоголю лекарства не повлияло. В это же время, где-то в Ярославле, темная комната, богато обставленная старинной итальянской мебелью, полнилась таинственностью. 9 фигур занимали удаленные друг от друга места, их лица скрыты мраком, но на лбу каждого потусторонним пурпуром горел третий глаз, выдавая нечеловеческую природу. В Горьком Артила, моего дорого сына, убили. Подло зарезали за столом переговоров, заговорил один из присутствующих, его голос пропитала горечь и скорбь. «Эллины?» – спросил другой, с ноткой настороженности. Вопрос встревожил каждого, заставляя податься вперед. «Нет, кто-то из мира смертных», – мрачно ответил безутешный родитель. «Что? Смертный? У кого хватило на это сил? Артилу хоть и меньше 200 лет, он намного сильнее 10 взрослых мужчин». Не сдержала себя единственная женщина среди собравшихся. Она хорошо знакома с Артилом, с его слабостями и сильными сторонами. Одурачить мальчишку и правда несложно, но чтобы убить кто-то, кто пахнет землей. Юноша очень сильный и с подлым разумом. Он пытался заманить Артила в ловушку, я чувствовал это через черное зеркало. Продолжил отец, его голос перерос в рык, а человеческое обличие начало искажаться, являя пурпурные очертания скелетоподобного существа. Когда обман раскрылся, юноша убил смертных из группировки Алиса и уничтожил оболочку моего сына. Я попытался спасти Артила через зеркало, однако он развеялся до того, как смог вселиться в новое тело. Трехглазый скелет, отделившийся от физической оболочки, дрожал от боли и ярости. Кто бы это ни был, теперь он знает о нас. Если правда откроется, тогда план. Начал было человек, с глубокими шрамами по всей голове, но его прервал низкорослый старик. «Если убьем врага быстро, план не пострадает. Этот мир, эта страна, скоро погрузится в хаос. Лучшее время для нашего племени. Страх напитает нас, сделает сильнее, позволит занимать более могущественные тела. И тогда даже эллины не смогут загнать нас обратно в Зуэр. Мы будем править здесь, на земле, а на останках этого разваливающегося государства построим свое собственное». Несмотря на старость, говоривший выглядел гордым и решительным. В мрачной комнате вновь повисла тишина. Все присутствующие понимали, что задача не из легких. Неведомый враг, ударивший по одному из наследников девяти, находится в другом городе, на совершенно неподконтрольной территории. Без посредничества Алисы, высок риск раскрыть себя перед смертными и навлечь эллинов. Тогда их недолгое пребывание в Эрзуу, мире смертных, подойдет к концу. Глава 56. Беспокойство родителей. Пока Евгений размеренно вел машину к дому Павла, последний, все-таки очухался. Из-за титанида он пьянел быстро, но и трезвел тоже. «А ты, оказывается, пить не умеешь». Евгений не преминул возможностью поддразнить начальника, у которого оттекшее лицо быстро возвращалось в норму. «Может, не стоило налегать? Четверть бутылки для детей – это уже перебор. Лучше чего полегче брать. Там, шампанского, вина, сока яблочного». Несмотря на ироничные замечания, чудесное исцеление Павла прямо на глазах не могло не внушать зависть. «Если б только я так быстро восстанавливался с бодуна, у тебя что-то во рту застряло». Пришедший в себя Павел странно покосился на водителя, присматриваясь к его приоткрытым зубам. «Во рту, что там?» Предчувствуя, что ему снова прилети за заячью губу, Евгений все же спросил. «Да фигня какая-то, на мужской половой орган похоже. Может, залетело, пока ты херню нес?» Огрызнувшись, Паша начал проверять свое дыхание на ладони. Воняло самым свежаком, почти как из бутылочного горлышка. Именно такой запах и нужен, чтобы объясниться перед родителями. Поняв намек, Евгений больше не разговаривал и молча довез начальника до подъезда. На предложение помочь подняться по лестнице последний отказался. Не хотелось появляться перед родителями не просто пьяным, а еще и в сопровождении незнакомого мужчины. Мало ли что подумают. За отца Паша не беспокоился, а вот у матери фантазии иногда по-настоящему больные. В этом он пошел в нее. Еле добравшись до квартиры на третьем этаже и как можно тише открыв незапертую дверь, Паша, все же, попался. В коридор выбежали Сергей с Кариной, которые, вообще-то, должны быть на работе. «Сынок, где ты был? Мы так волновались». Мама бросилась вперед, заключив его в крепкие объятия, отчего не до конца зажившие раны на теле заныли. Паша невольно отпустил сумку с деньгами и школьный портфель, впрочем, на них никто внимания не обратил. У отца, стоявшего в стороне, лицо было не менее озабоченным и взволнованным. Однако Сергей, в отличие от жены, умел держать себя в руках. Впервые за долгое время Паша почувствовал, как защемило в сердце. Кто-то так искренне заботился, и это были родители, которых он давно потерял и не надеялся увидеть вновь. «Простите, я должен был предупредить, что не буду ночевать дома». Чувствуя вину за переживания родителей, Паша извинился. Однако искренние слова не разрядили обстановку, напротив, накалили до предела. И дело тут не в самом разговоре, а в запахе, ударившем из приоткрытого рта. Родители с прищуром осмотрели сына, обратив внимание на растрепанный вид, чужую одежду, сланцы вместо школьных туфель и странную сумку, под завязку чем-то набитую. «Ты пил?» У Карины в голове словно щелкнул тумблер. Из заботливой наседки она превратилась в нахимиченного вепря и тут же начала охаживать Павла ладонью ярости. «С кем пил, говори? С Мишей сегодня же позвоню Люде, пусть ремнем выбьет всю дурь из малолетнего пьяницы. И ты тоже получишь. Ну, сейчас ну получишь. Сережа, неси свой армейский ремень». Паша вяло отбивался, скрывая болезненные ощущения. Ремня он не боялся, а вот друга подставлять не хотел. «Я пил не с Мишиней, ясно, не надо никому звонить». Перехватив запястье матери, отчего та широко раскрыла глаза и начала покрываться багровыми пятнами, Паша спешно отпустил от греха подальше. «Значит, Катя Демченко». Вернув руку под свой контроль, Карина начала бить значительно сильнее, чтобы неповадно было. «Не хватало еще в семье алкоголика воспитать. Эта девушка на тебя дурно влияет. Не общайся с ней, и не с Катей, мам. Хватит уже». Держалка у Паши весьма крепкая, но не непробиваемая. Он отстранился от пыхтящей татарки, в которую, похоже, вселился один из воинственных духов предков. На немой вопрос Карины: «А с кем же тогда ты пил, скотина?» Паша ответил с запозданием: «В акте самозабвенного празднования меня сопровождала Лера, еще Аня, Марина и Вика». Мама от такого спича впала в ступор, а вот отец хмыкнул, расправляя полусросшиеся брови. Казалось, он очень рад услышанному. «Ну, кому ты врешь, а?» В конце концов, Карина состроила саркастичную мину, не поверив ни единому слову. «Как с тобой могло быть столько девушек?» Чувствующий ослабление напряжения, Павел вздохнул с облегчением, однако на последнем заявлении матери замерз застывшей на устах улыбкой. «Что еще за сомнения?» Возмущенный Павел посмотрел на маму, как Цезарь на Брута, а затем согнул руки, напрягая бицепсы. «Посмотри на эту героическую фигуру, на эту дикую мощь и первозданную красоту. Сам Геракл меньше Геракл, чем я. 4 девушки, да я и 40 осилю». Присев в полуобороте, с демонстрацией спины, как у Шварценеггера, Паша кивнул самому себе. «Вот это я могу! Че за тип вообще?» Не выдержав, мать с отцом рассмеялись. Карина, окончательно остыв, шлепнула кривляющегося сына по спине, однако попала как раз туда, куда пришлись 3 пистолетные пули. Павел не смог сдержать болезненных изменений, проступивших на лице. Слишком уже тяжелы ранения. «Что случилось, сын?» Оттащив жену, с тревогой спросил Сергей. Он сразу же заметил скованные движения Павла, но поначалу списал на похмелье, однако после этого удара ясно понял, что дело нечисто. Карина с беспокойством посмотрела на Павла. «Тот ведь не должен так реагировать на шутливое наказание, верно? Неужели гаденыш притворяется? Не переживай, бать, подрался кое с кем». Заметив беспокойство родителей, Паша поспешил оправдаться. Не хотелось доводить ситуацию до крайности и показывать раны на животе и спине. «Пусть лучше думают, что это последствия пьяных разборок. И да, я вышел победителем. Их было 3-4, я сразу с вертушки уложил. Еще 5 подоспели, но и они огребли. Говорю, последнему, 11-му. Не затрагивай честь моей семьи, грязный ублюдок». И с ноги ему хрясь. Размазал их лица по асфальту, как маргарин по хлебу. Показав большой палец махнувшему на него рукой отцу, Паша широко улыбнулся. «Дурак, иди мойся давай». Мама сокрушенно улыбнулась и, наконец, отпустила незадачливого сына, пропавшего алкоголем. «Сейчас схожу к бабе Вале на 4-й этаж, у нее рассол должен быть». Карина быстро собралась и вышла за дверь, оставив Павла отчитываться перед любопытным отцом, как же он на самом деле навалял своему обидчику. Также пришлось соврать, что в сумке на самом деле грязная школьная одежда, которая пострадала во время драки. Глава 57. Дача. После горячего душа, смывшего с рельефных мышц кровавые подтеки, Паша вернулся в свою комнату. В шматье фуницы нарасхаживать не хотелось, старая одежда оказалась слишком мала, так что пришлось заказывать через смартфон новую. Но перед этим он вывалил из сумки всю наличность на черную карту, пополнив баланс еще на 350 тысяч рублей. Бонусы охранникам съели небольшую часть изначального заработка, а еще 2000 он оставил на карманные расходы. Похоже, преодолеть 100-рублевую категорию будет непросто. Подумав о том, что он продал лишь половину заказанных позавчера товаров, Паша впал в уныние. Торговля на рынке – прекрасное начало бизнеса, но только начало. В данной концепции невооруженным взглядом виднеется потолок. Настоящие деньги можно заработать лишь при содействии логистических и маркетинговых манипуляций. С последними, учитывая полную подконтрольность СМИ государству, пока ничего не поделать. А вот логистику можно и наладить. Но об этом потом. Сейчас главное – выздороветь. Мама вернулась и принесла 3-литровую банку огурцов со священным рассолом. Вот только к тому моменту ее сын был уже кристально трезв. Невероятный обмен веществ иногда играл против Павла, а иногда за. Но все равно пришлось выпить полбанки, дабы успокоить щебетливую наседку. За завтраком, когда у Павла, несмотря на выпитый у фуницыных суп, снова разыгрался аппетит, выяснилась неприятная новость. Родители пропустили работу, так как волновались за сына, и уже сообщили в милицию. Проклятый Мишеня, когда ему домой позвонила Карина, сказал, что не знает, где находится закадычный друг. Мог бы и соврать, недоумок. Паша пожалел, что отмазал жердяя от участия в попойке. Испытывая беспокойство из-за возможности установить связь с пожаром в прачечной и его отсутствием дома, Паша попросил родителей сообщить в милицию, что сын вернулся и на самом деле был у друзей. Не придав значения просьбе сына, Просто посчитав его благонадежным гражданином, отец совершил звонок, а Паша, в это время, начал отпрашиваться у мамы на дачу. «Ты что удумал? Зачем на дачу?» Подозрительный тон и прищур глаз Карины ясно дали понять, что она не доверяет сыну. Шутка ли? Может, скотина снова собирается напиться с друзьями, но уже на даче? О чем разговор? Как раз подошел отец, поговоривший с дежуркой. Паша не мог сказать, что собирается на дачу, дабы подальше от родителей принять титанит для скорейшего выздоровления, а также создать фиктивную промышленную зону, где он якобы производил товары на продажу. Если милиционеры все же свяжут пожар с тревожным звонком родителей и начнут расследование, улики, указывающие на убийство, они вряд ли обнаружат. Все почищено, сожжено и утоплено. А вот незаконная торговля импортными вещами всплывет со стопроцентной вероятностью. Нужно позаботиться об этом вопросе как можно скорее. Дорогие мои, уважаемые, любимые родители. Паша попытался придумать причину, а затем вдруг снизошло озарение. Зачем придумывать? Просто приукрась. Помните, я говорил, что помогаю отцу одноклассника распространять ювелирку. Конечно, помните, вы ж не рыбки. Не дожидаясь ответа, Паша сообщил за них, после чего продолжил. Я соврал, на самом деле те безделушки сделаны мной. Выдержав паузу и заметив полные скептицизма взгляды, он возмутился, однако тут ситуация полностью отличалась от вопроса, касающегося девушек. Капитала для создания подобных изделий у него действительно нет, так что пришлось врать дальше. Не то, чтобы у меня руки супер прямые, но кое-что они умеют. И умеют они в станки, которые позволяют производить такую красоту без профессиональных навыков ювелира. И не только побрякушки, я умею делать. Ну вы чего? Осекшись из-за насмешливых выражений Сергея и Карины, Паша негромко хлопнул по столу. Не хотите, не верьте в своего сына. Тоже мне, родители. Грозно промычав, он встал из-за стола. Короче, я иду на дачу и реорганизую свободное на зимний период пространство под свое производство. Буду делать бизнес, буду делать бабки, но уже в нормальном помещении, а не как раньше. Покинув недружелюбную кухню, Паша вернулся в комнату, где со смартфона заказал резиновые сапоги 49 размера. 47 из-за увеличившихся габаритов тела уже поджимал. В городе дождь, так что и на даче наверняка сыро. Несмотря на то, что дача Коноваловых находилась в 5 километрах от города, погода в двух пунктах плюс-минус одинаковая. И если здесь шел дождь, то и через минут 10 там начинался. Вернешься пьяный, прибью. Увидев, как сын укутывается в куртку и переобувается в незнакомые сапоги, которые она точно не покупала, Карина прошипела в спину. Напугала ежа голой ЖЖЖ. Готовый съязвить в ответ, Павел оглянулся и, увидев прищуренные глаза мамы, мгновенно передумал. Он быстро дернул ручку двери и потянул на себя. ЖЖЖ дверь открывается, ЖЖЖ дверь закрывается. Тихонечко прикрыв железные створки, Паша сбежал по лестнице. Несмотря на неприятные ощущения, он не хромал и не скукоживался от каждого спазма. Ну, больно и больно. Че теперь? Все равно ничего не изменится. Все равно бежать под дождем искать такси. Так лучше делать это быстро и с прямой осанкой. Глава 58. Электричество. Паша вышел из такси, наступив прямо лужу, отчего приподнятое настроение тут же ухудшилось. И никто в этот паршивый мокрый день в садовом товариществе не разделил его горя. Здесь, неподалеку, разве что сторож бродит, с двустволкой, засыпанной солью. Ты все запомнил? Хмуро оглянувшись на таксиста, с недоверчивым выражением пересчитывающего 10-рублевые купюры, Паша просунул голову в дверь. Приедешь сюда в 10 вечера, если не отвечу на крики, зайдешь и громко постучишь в дверь, скорее всего я буду спать. Understand? Их юридих. Таксист с улыбкой закивал, и не думая нарушать договоренность с щедрым клиентом, вытащив с задних мест пакет с продуктами, Паша отпустил таксиста. Он планировал принять здесь титанит и проспать некоторое время, так что сразу же озаботился способом вернуться домой поздним вечером. 5 километров до Горького – небольшое препятствие для спортивного тела, но кто знает, исцелит ли его капсула полностью. Лучше подготовиться заранее. Но до принятия супердопинга необходимо создать видимость производства товаров, заказанных через онлайн-магазин. К счастью, сейчас только 9 утра, времени полно. Оглядывая дачный дом родителей, который скорее коморка 3х4, чем дом, Паша вздохнул. Так, провести свет, убрать хлам, загораживающий двери вместо нормальных замков, заколотить окна, чтобы товарищи коммунисты не приватизировали имущество, которое здесь оставлю. Ладно, глаза боятся, руки тоже боятся, а хрен ли делать-то, работать надо. С боевым настроем Паша ворвался на дачу и начал расшвыривать всякий хлам от дверей, шины, стол, стулья и даже его собственный трехколесный велосипед, оставшийся с детства. Тело ныло, но он не останавливался ни на минуту. После того, как доступ внутрь был получен, Паша заказал через смартфон несколько кабелей и световых фильтров для организации на даче электрической инфраструктуры. А самое главное, источник энергии, в качестве которого были выбраны ветрогенераторы. Нормальные стоили больше 100 советских, или же 10 тысяч российских рублей, однако мелкие, 400-ваттные, как раз находились на границе категории. Заказав сразу 4, Паша вынес относительно тяжелые коробки на улицу и начал собирать. Конструкция, даже без инструкций, предельно проста. Проблема заключалась лишь в способе подключения, при котором мощности ветрогенераторов складывались бы и позволяли работать станкам. Как выяснилось спустя 20 минут работы первых попыток получить свет, дело не только в способах подключения. Свет все не желал загораться, даже когда на него обрушился шквал предельно нецензурных выражений. И еще что-то там про мать. Перешерстив инструкцию, Паша нашел ключевой затык. 12, баран ты тупоголовый, 12 вольт. Какие нахрен станки, и шаг даже лампочка не работает от такой херни. Стуча по лбу основанием ладони, перепачканной в заводской смазке электродвигателей, Паша вернулся на дачу, чтобы заказать инвертор с преобразователем 12 вольт в 220, подключенным через дополнительно заказанный автомобильный аккумулятор. Дело пошло лучше. По крайней мере, лампочки загорались, однако когда ветер ослабевал, они вновь тускнели. Уф, уф, спокойно. А ты че своими зеркалами тут отражаешь, мразь, иди сюда. На нервиках Паша скрутил в баранку детский велосипед, а затем оторвал переднее колесо и забросил через 4 чужих огорода куда-то вдаль. Итак, он вновь взялся за инструкцию, где в рекомендациях на последней странице указывалось, что необходимы еще и батареи, которые будут заряжаться при поступлении энергии и отдавать заряд при спаде напряжения. Паша провозился с электричеством гребаных 11 часов, наконец, получив стабильное освещение, настолько умаился, что времени на организацию псевдопроизводства попросту не оставалось. В очко все это, прикинув, что там по внутренним ресурсам, Паша все же решил вернуться сюда завтра, а сейчас исцеление. Гневно пиная картонные коробки из-под ветрогенераторов, он заказал 3 капсулы титанида. На счету осталось 319 480 рублей. С такими затратами преодолеть 100-рублевую категорию будет довольно сложно. Чтобы заказать 10 тысяч товаров за 100 рублей, необходим миллион. Казалось бы, по одним только цифрам все в порядке. Ну, поторгуй ты еще 2 дня на рынке, и категория преодолена. Однако все не так просто. Основную сумму заработка приносили товары, стоившие меньше 100 рублей, а 100-рублевые лежали мертвым грузом. Реализовать их гораздо сложнее из-за 10-кратной наценки. 1000 советских рублей у самых дорогих мало кто был готов потратить такие деньги при зарплате 100-200 рублей в месяц. Паша даже подумывал о том, чтобы уменьшить наценку, но тут же передумывал с мыслью: какая чушь, чур меня. Вот и выходило, что заказ 100-рублевых товаров – это мертвый миллион, помимо которого необходимы деньги для заказов еще и ходовых товаров. Нет, со временем и 100-рублевые распродадутся, но сколько ждать? Жизнь в ненормальном мире слишком опасна, чтобы откладывать обретение силы на потом. Прикинув примерный план дальнейших действий по преодолению 100-рублевой категории, Паша открыл металлическую коробочку и проглотил красную капсулу. С бодрым телом и торговать будет легче. Глава 59. Тренировка на даче. Тонкие жгутики горячего пара поднимались к вечернему небу, словно нити паучьего шелка. Они конденсировались на вымокшей голове и плечах Павла, сидящего в позе лотоса. Амитабхамляя, амитабхаа. Псевдомедитативное состояние было попыткой успокоить бешено бьющееся сердце и пульсирующую по телу агрессивную энергию титанида. К счастью, после 3 предыдущих применений лекарства, сосуды достаточно укрепились. Они не лопались от разогнавшегося кровяного потока даже в отсутствии физических активностей, а бесконтрольно сокращающиеся без нагрузки мышцы выдерживали реакцию на разрыв и скручивание. Терпи еще немного. Все нутро кричало о том, что необходимо встать, и растратить мощь титанида, иначе не выжить. Однако Павел держался уже долгих 40 минут, за что был вознагражден. Высокоэнергетическая пульсация в теле постепенно стихала, позволяя разуму трезво оценить состояние физической оболочки, и оно обнадеживало. Ни скованности, ни малейших следов болезненных ощущений. Я исцелился, не до конца уверенный Павел осторожно поднялся. Он сложился, сначала вперед, растягивая мышцы спины, затем назад, нагружая поясницу и расправляя доселе сдавленный пресс. Я исцелился. Хах, вот так это делается. Титанит нужно жрать, тупые буддисты, а не просто на жопе сидеть. Конечно, лама высох как хренов изюм. Вы ж его не кормили, блин. Довольный, словно слон после слонихи, Паша оскалился и, не удержавшись, ребячески подпрыгнул. Тело подлетело аж на 3 метра, заставив вестибулярный аппарат отчаянно пытаться стабилизировать положение с помощью верхних конечностей. Мышц, после предыдущего принятия титанида, почти не наросло. Отсутствовали физические нагрузки, и основная энергия была направлена на исцеление тела от смертельных ран. Но в совокупности с сегодняшней порцией, увеличение физических характеристик практически двукратное. Радость от исцеления и новообретенной силы прервал бурлящий гул в животе. Больше не в состоянии подавлять физические позывы, Паша набросился на пакеты с едой, выжрав практически все до полиэтиленового донышка. 10 минут, и он с отрыжкой развалился на сырой земле. Не заботясь о чистоте спортивной одежды, все равно она насквозь вымокла и поровняла потняком, как сосед по общаге. Красота какая! Зарево, пронизавшие кучевые облака, поднималось все выше, становилось все тусклее. Небо темнело, но если для большинства людей звезды еще не показали свой лик, то для Паши, с улучшившимся зрением, увидеть их не проблема. Казалось, далекие светила выступают на небесной сцене для него одного. Ощущение эйфории от того, что усилия приносят видимый результат, продлились недолго. Мозг, падла, словно не желая расслабления хозяину, начал подкидывать образы из злосчастной прачечной. Шум выстрелов и последовавшая за ними боль, распахнувшийся на лбу криминального авторитета третий глаз, наполненный тьмой и потусторонним пурпуром. Скелетоподобный фантом, обладающий нечеловеческой силой, а позже затянутый неведомым образом в почерневшее зеркало. И, наконец, голос, который определил ложь, будто мог видеть самые сокровенные мысли. Тревога затмила эйфорию, заставляя Павла поднять корпус. Фокус сменился с великолепных небес на грязную землю и измазанную в ней одежду. «Нет, я не могу расслабляться. В этом проклятом мире все черные голодные мужики, а я, маленькая белая девочка, не хотелось бы повторять сцену с диваном». Встряхнув головой, он вскочил, ощущая неприятную влагу на заднице и кофту, налипшую на спину. Вот чем может обернуться мимолетная слабость. Пара секунд, и ты весь в паливе. Немного подумав, Паша отбросил мысли о принятии еще одной капсулы титанида. Помимо того, что он не уверен, как именно подействует препарат при последовательном употреблении, еда закончилась. Поддержать организм после столь серьезного расхода сил будет нечем.